Разобравшись в принципе работы чар, я создал передатчик видео и звука от дронов на приемное устройство, которым выступает зачарованный планшет. Затем зачаровал сотню смартфонов, которым для связи друг с другом не нужно электричество, они действуют по принципу сквозных зеркал, передавая изображение и звук как при видеозвонке, и в качестве идентификаторов используются телефонные номера, так что звонок производится как обычная видеосвязь. Теоретически эти аппараты могут связаться друг с другом даже из иных миров, если область пространства, в которой находится пользователь, не блокирована от связи с инфосферой. К телефонам сделал кровную привязку, которая активируется на того человека, который первым капнет на корпус кровью. Так что украсть и потерять аппарат невозможно, он всегда вернется к владельцу. Для долговечности на внутреннюю часть корпуса была наложена печать из школы материализации, которая в течение месяца накапливает ману и активируется, восстанавливая все повреждения по образцу, заложенному во время зачарования. То есть хоть разбивай, хоть царапай, но телефон через месяц будет как новенький. Ну, а чтобы разбить было не так просто, аппарат усилен простыми чарами прочности. Большую часть смартфонов я передал тете Беллатрисе, несколько штук отослал родителям, 3 штуки Гермионе Грейнджер, чтобы она поделилась с родителями, и по одному отправилась моим вассалам, Кверинусу Кверилу, Грегори Гайлу и Аннаэль. Еще 4 смартфона отправилось семейству Патил, столько же Гринграссам. С будущими женами и их родней стоит иметь хорошие отношения. По такому же принципу 2 аппарата отправилось Лавгудом. Один аппарат после длительного размышления все же был отослан Вонде Миллард и Тритонксом. Естественно, к каждому аппарату шла краткая инструкция пользования. Мой смартфон тут же зазвонил, на экране высветилось имя ученицы. Двигаю пальцем по экрану, и сразу же высвечивается ухо, видимо, Гермионы Грейнджер. «Привет, Гермиона, как тебе мой подарок?» «Привет», — радостно произнесла девочка. «Классный телефон, но слишком сложный, как компьютер. Я искала кнопку, но вспомнила твое возмущение по поводу наличия он их и провела пальцем по экрану, лишь после этого телефон заработал. Я пока не во всех функциях разобралась, а тому заклинанию ты меня так и не научил. То заклинание тебе не помогло бы, поскольку на артефактах не срабатывает. Посмотри на экран, а то мне несколько неудобно общаться с твоим ухом». Девочка перенесла смартфон и стала держать его перед собой. У меня на экране показалось ее удивленное лицо. «Ух ты!» – восхищенно сказала она. «Видеосвязь. Я читала, что подобное будет возможно не раньше, чем к 2000 году. Это магический вариант на основе протеевых чар, поскольку технологии пока до такого уровня не доросли. Кстати, внимательно почитай инструкцию. Твоя модель смартфона эксклюзивна не только за счет приятного салатового цвета, который, надеюсь, тебе понравился». «Понравился?» – прервала мое повествование Гринджер. «Очень миленько смотрится. Так что там такого эксклюзивного? К твоему аппарату я привязал дух, так что можешь сканировать книги, не раскрывая их и потом читать с экрана телефона. Для этого надо зайти в приложение копирования книг, навести камеру телефона на книгу и нажать кружок фотоаппарата. Если книга обычная, то есть не магическая, то дух снимет с нее информационную матрицу, если же магическая, то придется листать страницы, чтобы запечатлеть их. Также можешь снять матрицу с жесткого диска, и тем самым ты получишь доступ ко всей информации, хранящейся на нем. Это круто. Гермиона, наконец, смогла справиться с удивлением и полностью высказать мысль. А еще там есть супер-примочки. То как же? Конечно, есть. Еще это голокрон. Что? Удивленно спросила девочка. Это же вместилище копии разума Ситха, я правильно тебя поняла. Точнее, вместилище моего разума, этакий мини-доппель с моими знаниями, которого ты можешь расспрашивать обо всем, и который будет передавать тебе ментальные пакеты с нужными заклинаниями. Но, зачем? Ты же сам этим занимаешься. Гермиона испытала недоумение, не зная, как на подобное реагировать. Мы не всегда вместе, иногда я слишком увлекаюсь, твое образование прерывается. Это нехорошо. Теперь, если я буду занят, ты сможешь спрашивать мою копию. Понятно. Пожалуй, это действительно удобно, сказала Гермиона. Ты уже освободился? Да. Какое сегодня число? Сегодня 4 августа 1993 года от Рождества Христова, 9 часов 30 минут вечернего времени, развернуто ответила девочка. Гермиона, спасибо. Отныне я буду звать тебя Сири, и буду спрашивать о любой ерунде, пришедшей в голову. Вот не поняла, это ты меня сейчас зачем с компьютерной программой сравнил? Гермиона прищурилась и внимательно посмотрела на меня с экрана. Я знаю, что такое Сири, получила эту информацию вместе со знанием о ноутбуке. Ху-ху-ху. Ладно, когда и где встречаемся? Давай завтра в 10 утра возле операционной площадки перед Гринготсом. Что-то мне не нравится ходить через грязный паб. Меня Блюфи туда перенесет. Ты слышал? Чем? Я из сундука почти не вылезал. В ежедневном пророке была статья о том, что в дырявом котле кто-то умер от жуткого неизвестного проклятия. Что самое интересное, это произошло именно в тот день, когда мы с тобой гуляли. Некий Мундунгус Флетчер упал на пол и стал жутко корчиться и кричать. Из него начали расти лианы, которые покрылись красивыми цветами с розовыми бутонами. И чем больше становились бутоны, тем больше иссыхало тело волшебника. Когда на вызов прибыли колдомедики, от волшебника осталась лишь мумия, покрытая лианами и цветами. Ты что-нибудь знаешь об этом? Да, слышал о чем-то похожем. Напоминает обычное эльфийское проклятие из школы материализации. Создаются споры модифицированного растения, настроенного на ауру определенного существа. Эти споры питаются праной и причиняют магу жуткие муки. Ты не знаешь, кто и за что мог бы наложить на мага такое проклятие? Еще сильнее прищурившись, спросила Гермиона. Да мало ли кто и на что мог разозлиться. Например, вполне могло случиться такое, что мимо проходил эльфийский архимаг, которого разозлило оскорбление его ученицы каким-то вором и мошенником. Магический мир такой опасный, Гринджер слегка улыбнулась и притворно тяжело вздохнула. И шагу ступить нельзя, чтобы на эльфийского архимага не нарваться. Во-во, бывают же такие совпадения. В четверг за минуту до назначенного времени я телепортировался к месту встречи. Гермиона уже была на месте, она стояла возле портального круга. На этот раз на ней были надеты джинсы, блузка и сверху легкая летняя мантия. На плече висела та же сумка, с которой она приходила в прошлый раз. На этот раз девочка накрасила лишь губы, а волосы собрала в конский хвост. «Драка!» — радостно воскликнула она и бросилась мне на шею. «Привет, рад тебя видеть. Нам уже приходили письма из Хогвартса». «Нет, но уверена, продавцы книжного магазина знают, что нам надо. Наверняка во Флориш и Блоттс из школы заранее высылают список, ведь книги не появляются из воздуха, их вначале надо заказать и завести в магазин», — стала рассказывать Гермиона. «А ингредиенты для зельеварения и прочие товары не меняются годами». «Погоди, я не экзамен по экономике принимаю, а просто спросил про письмо из школы», слегка усмехаюсь и покровительственным жестом глажу девушку по голове. «А вообще, ты умница. Рад, что ты делаешь правильные выводы, используя логику, редкое качество для девушки. Кстати, я сказала родителям, что отправляюсь к тебе в гости до конца каникул и меня отпустили», — с радостью поведала Гермиона. «Так что мы можем отправиться в путь уже сегодня». «Гермиона, ты торопыга. Мы же договорились, что сегодня покупки, а путешествие завтра. Я прекрасно понимаю твое желание поскорее отправиться в путь, но вдруг у меня оказались бы незавершенные дела. В следующий раз постарайся быть более пунктуальной. Так что мы сегодня никуда не отправимся», — с грустным видом спросила девочка. «Может быть, отправимся. Посмотрим, как пойдут дела. В любом случае не переживай, гостевых спален в Малфой-Манере много, если что, без крыши над головой не останешься. «Сегодня что-то сова с газетой задерживается», с задумчивым видом произнесла Гермиона. «Обычно она прилетает к 8 утра, а уже 10. В таком случае, полагаю, вон та птичка несет тебе свежую прессу. Показываю на сову, которая летит в нашу сторону». «Похоже», — Гермиона посмотрела на приземлившегося филина, который в лапах сжимал газету «Ежедневный пророк». «Держи, птичка». Девочка положила монеты в мешочек, привязанный к лапке совы, и забрала газету. Гринджер тут же развернула прессу и впилась глазами в передовицу. «Что-то интересное. Ага, тут статья про нашего бывшего учителя Зати. Оказывается, на прощальном ужине директор с ней говорил правду. На Гилдероя Локхарта попечители школы подали в суд. Адвокат Локхарта утверждал, что его подопечный ни в чем не виновен и что это авторская методика преподавания. В итоге было предложено Гилдерою выпить веритосерум и подтвердить это. Представляешь, этот придурок согласился. Да ладно, серьезно. Погоди, сейчас дочитаю», — отмахнулась от меня Гринджер и на несколько минут замолчала, вчитываясь в статью. «Обалдеть. Вот, слушай, наш корреспондент, присутствовавший на судебном заседании, запротоколировал допрос писателя, находящегося под действием зелья правды. Обвинитель спросил: «Мистер Локхарт, вы действительно преподавали детям по авторской методике?» «Нет», — ответил Гилдерой Локхарт. По залу прокатилась волна возмущенных голосов. Судья, ударив молотком по подставке, заставил всех замолчать, и допрос продолжился. «Зачем вы пошли в школу работать преподавателем?» — спросил обвинитель. «Вначале меня шантажировал Дамблдор, потом я хотел повысить продажи своих книг, заработать денег и рекламировать себя среди юного поколения магов. Директор Дамблдор, с которым мы заключали контракт, знал, что я ничего не умею, и все мои рассказы позаимствованы у авроров, которые делились своими приключениями под действием зелья болтливости. Затем я стирал им об этом память и выдавал за свои подвиги. Дамблдор сказал, что знает об этом, и что никому не расскажет, если я соглашусь на следующий год работать в Хогвартсе преподавателем Зати. А чтобы я потом не отказался, поставил огромную неустойку за досрочный разрыв контракта с моей стороны. Я настоял на том, чтобы неустойка была обоюдной. К тому же Дамблдор разрешил внести мои художественные книги в качестве учебных пособий, и я заработал почти 2000 галеонов на продаже книг по завышенным ценам студентам Хогвартса. Ну а дальше не особо интересно, тут большую часть статьи Локхарту перемывают косточки. Девочка закончила читать отрывок текста из статьи. Суть такая: ему присудили штраф в пользу Хогвартса, но поскольку все деньги наш бывший преподаватель спустил на щегольские мантии и косметику, то у него конфисковали единственное имущество – дом. Гилдероя Локхарта за изменение памяти волшебников, находящихся на службе по охране правопорядка, посадили на 3 года в Азкабан. Все же маги странные. За попытку похищения волшебника и за многочисленные правонарушения по служебной деятельности Уизли штрафуют и дают условный срок, а за стирание памяти, то есть то, что сами маги беззастенчиво проделывают с маглами, писателю дают реальный срок. Они же авроры, то есть свои люди, стражи. Думаю, если бы Локхарта за нападение на стражу показательно не наказали, то сами бы авроры его прибили бы и на руководство с судьями поглядывали бы косо. Это тебе не какой-то там сирота, пусть и с громким именем. Мы пошли по магазинам, обсуждая различные темы, закупали вещи к Хогвартсу. Идя к очередному магазину, я увидел знакомую девичью фигуру. Фиолетовые волосы, черные брюки, черная куртка вся украшенная заклепками, магловские военные ботинки с высоким берцом. «Элис!» — кричу вслед девушке. Она резко обернулась, ее волосы на мгновение стали розовыми и вновь вернулись к фиолетовому окрасу. «Драка!» — возмущенно воскликнула нимфа Доротонкс. «Я же тебе говорила, что не выбрала этого имени!» Кузина быстро приблизилась ко мне, крепко обняла и начала тискать. «Ух!» — радостно воскликнула нимфа Дора. «Ты все такой же миленький, но уже так сильно вырос. Сколько мы не виделись? 2 года. На все это с возмущенным видом взирала Гермиона. Ее взбесило, что какая-то незнакомая взрослая девушка меня лапает. Ага, целых 2 года. А ты почти не изменилась, разве что стала сильнее и грудь еще больше отрастила. Кто это с тобой? Твоя девушка. С интересом спросила Нимфодора. Позвольте, я вас познакомлю. Это Гермиона Грейнджер, она моя ученица и личный помощник. Одна из лучших учениц Хогвартса и в перспективе очень сильная волшебница. А эта девушка, которая меня только что тискала, моя кузина, Нимфодора Тонкс. У кузины от этих слов скривилось лицо и волосы сменили цвет на красно-фиолетовый. Но она не любит своего имени, поэтому я зову ее Элис, чего и тебе желаю. Как ты меняешь цвет волос? Гермиона после того, как узнала, что Тонкс моя кузина, почти перестала ревновать и проявила неподдельный интерес. Неужели метаморфизм? Да, я метаморф, подтвердила Нимфодора. Ух ты! Восхищенно произнесла Грейнджер. Я слышала, что овладеть этой школой магии нелегко. Меня врожденный дар, скромно потупившись, сказала Тонкс. Элис, не прибедняйся, даже врожденный дар надо развивать, так что и твоя заслуга в его развитии имеется. Кстати, как твое обучение на курсах Авроров? Неплохо, ответила Тонкс. Мне в наставники попался сам Грозный Глаз Грюм, легенда Аврората. Я его последняя ученица, после наставничества он собирается уйти на покой. Уже 2 года меня почти каждый день гоняют, еще год обучения остался, сдам экзамены, и после будет стажировка в Аврорате. Ты особо там не увлекайся, я же обещал после Хогвартса помочь тебе с развитием дара. А вообще, новые знания это хорошо, я рад за тебя. Вряд ли в Англии где-то кроме как в родах, специализирующихся на боевой магии, можно получить такой опыт как на курсах Авроров, и тем более при личном ученичестве у одного из лучших Авроров. С наставником мне повезло, сказала Тонкс. Он хоть и гоняет серьезно, зато знаниями и опытом делится щедро. Если бы не дар, я бы загнулась от таких тренировок. Как у тебя с личной жизнью? Есть один парень, тоже проходит обучение, но у другого наставника, неуверенно произнесла Тонкс. Мы иногда пересекаемся и вроде бы подружились. Возможно, он пригласит меня куда-нибудь. Только не забывай задавать вопросы о нем. Проявляя интерес, слушай, хихикай, глотай. Драка! Возмущенно воскликнула Нимфодора. Ее шевелюра сменила множество цветов, в итоге став розовой. Кхэ-кхэ-кхэм. Прикрывая ладошками рот, с трудом удержалась от смеха Гермиона. У нее вышли лишь кашляющие звуки. «Вы что тут делаете вдвоем?» — спросила Нимфодора. «Закупаемся к школе», — ответила Грейнджер. «Ладно, Элис, у нас еще много закупок. Рад был тебя увидеть. Передавай привет родителям». «Пока, кузен, рада была тебя увидеть. Кстати, спасибо тебе огромное за подарки. Эти смартфоны – шикарные артефакты. Нам всем очень понравились. Теперь мама постоянно нам с отцом звонит. Наставник Грюм интересовался, где такой можно купить. Пока не продается. Эти артефакты я лично зачаровывал для самых близких людей. Только эта информация не для разглашения. Хорошо, я поняла. Скажу, что больше таких нет, сказала Нимфодора. Мисс Грейнджер, приятно было познакомиться, всего вам доброго. Кузина на прощание крепко меня обняла. Не знала, что у тебя есть кузина, сказала Гермиона, когда мы отошли на приличное расстояние от Тонкс. Меня много родственников, но близких мало. Нимфодора дочь маминой сестры, Андромеды. Мама и тетя Белла поссорились с тетей Дорой из-за того, что она вышла замуж за маглорожденного волшебника. Это все их глупое воспитание в приверженности чистоте крови. Надеюсь, что со временем они помирятся, пока же с этой родней общаюсь лишь я и то втайне от родителей. То есть, Нимфодора тоже Блэк? Спросила Гермиона. Да, Блэк. Кстати, тетя Андромеда училась, как и ты на Рейвенкла и вроде как выбрала мужа не просто так, а рассчитав совместимость генов, чтобы родился магически одаренный волшебник. Как видишь, у нее это получилось. С покупками мы закончили довольно быстро. Домой все же решил не возвращаться, лишь предупредил Добби, что меня некоторое время не будет, поскольку путешествую со своей ученицей. Прямо в косом переулке открыл портал в мир 2018, Гермиона прошла в него первой, затем зашел я и как только покинул портал в ином мире, он тут же закрылся. Оглядываюсь вокруг, то же самое проделывает Гермиона Грейнджер. Мы оказались в узком тупике между парой старинных домов, судя по архитектуре, похоже на то, что мы находимся в Лондоне, значит, не зря вносил поправки в портал, чтобы как в прошлый раз точку выхода по всей планете не сносило. «Где мы?» – спросила Грейнджер. «Сейчас узнаем. Идем». Мы вышли из проулка и оказались на улице, мощенной булыжниками. Судя по ширине, тут места хватит, чтобы проехал один автомобиль, скорее всего это пешеходная дорожка, поскольку ни одной машины тут не наблюдается. Напротив нас виднеется четырехэтажное здание из выжженного солнцем красного кирпича, на первом этаже которого расположился магазин женской одежды. Лазенби Корт. Гермиона прочитала вслух табличку с адресом на доме, который образует проулок, в котором мы оказались. Вон на том доме в проулке напротив написано «Роуз-стрит». Так-так, девочка прикрыла глаза и ненадолго задумалась. Судя по карте, мы сейчас находимся на Флорал-стрит. То есть если провести кривую линию, повторяющую контуры косого переулка, то мы оказались там же, откуда вышли, но в обычной части Лондона. Нам необходимо место для проведения ритуала и, полагаю, стоит снять мантии, а то в прошлый раз на меня многие обращали внимание. «Ритуал?» – спросила Гермиона. «А разве мы не будем искать магов? Как ты себе это представляешь? Ну, провести какой-нибудь поисковый ритуал?» Тут девочка поняла. «Так мы будем искать магов?» «Нет, сделаем проще, будем ловить души погибших магов, используя мощный ритуал из некромантии». «Почему?» – спросила девочка. «Потому что магов хоть найти довольно просто, но они будут живыми. А убивать людей, чтобы вырвать душу, это несколько неэтично. Зачем марать руки, если можно взять готовую душу уже умершего? Сколько нам придется ждать?» – спросила Грейнджер. «По худшим оценкам в этом мире должно быть не меньше миллиона магов нужной нам силы, на планете живет около 7 миллиардов человек, и каждый день погибает примерно 150 тысяч из них. Следовательно, 1-2 из погибших могут оказаться волшебниками, а могут не оказаться, то есть нам придется проводить ритуал от дня до недели. В таком случае, нам действительно необходимо где-то остановиться. Вот только где», — задумчиво произнесла Грейнджер. «Лучше всего в доме. Мы вышли на дорогу, я вскинул руку и вскоре у обочины остановился кэп. Мы забрались внутрь такси на заднее сиденье, за рулем автомобиля сидит араб в возрасте слегка за 40 лет. Деньги у вас есть?» — с жутким акцентом на английском спросил у нас водитель. «Евро принимаете?» «Принимаешь», — ответил он. «Куда ехать, скажи?» «Да, в Челси. Там по улицам покатайся мимо частных домов, мы скажем, где остановить». «Хорошо, твоя деньги плати, моя катай», — радостно произнес водитель и повез нас в район Лондона, знаменитый дорогим и роскошным жильем. Мы довольно долго катаемся по заказанному району. В основном тут оказались здания без собственного двора, максимум парковочное место для автомобиля перед домом. Большая часть местных особняков представляют из себя стоящие один к одному дома по типу таунхаусов, за тем исключением, что они были старинными и изнутри наверняка роскошными. Мелькали и огороженные виллы, но мы проехали их, и возвращаться было лень. Да, не так я себе представлял элитное жилье. «Останови вон у того дома из желтого кирпича». «Хорошо», — с акцентом ответил водитель и припарковался у ряда, состоящего из нескольких трехэтажных старинных особняков. «С вас 300 евро», — радостно заявил он, явно обманывая. «Я не бела, на подобное не злюсь, тем более деньги трансмутированные, чего их жалеть. Держи, протягиваю арабу 3 сотенных цветных бумажки, и мы с Гермионой покидаем салон автомобиля счастливого таксиста. Драко, мне кажется, что нас обманули, произнесла Гермиона, провожая взглядом быстро удаляющийся автомобиль. Гермиона, один раз в Вавилоне ко мне на торговой площади подошел еврей и предложил купить золотую цепочку за 2 золотых монет. Я стал с ним яростно торговаться, и в итоге мы сошлись на цене в 3/4 золотого. Я заплатил за цепочку золотую монету. Цепочка оказалась поддельной, она была сделана не из золота, а из начищенной меди, но я об этом знал, поэтому и золотая монета, которой я расплатился, была поддельной, а вот сдача, которую дал торговец, была из настоящего серебра. Хи-хи-хи, рассмеялась девочка. Понятно, ты расплатился трансмутированными деньгами. А почему евро, а не фунты? Я так понимаю, что это какая-то местная иностранная валюта. Все верно, это местная валюта Объединенной Западной Европы. А образца местных фунтов у меня нет. Вдруг они выглядят иначе, чем наши? Как? Хотела спросить Гермиона. Увидишь, обрываю ее вопрос. Стучу в дверь аккуратного особняка, возле которого нас высадил таксист. Дверь открыл мужчина примерно 50 лет, с седыми зачесанными назад волосами, одетый в банный халат и тапочки. «Дети!» «Странно», — тихо на русском языке сказал он. «Вы по какому вопросу?» — спросил мужчина на английском. «Добрый день», — в мыслях могла прочитал нужную информацию о том, что он живет один, за исключением приходящей прислуги и девушек нетяжелого поведения. «Мистер Фертош, мы из службы соцопроса, проводим опрос по экологии. Вас не затруднит ответить на несколько вопросов?» «Добрый день», — удивленным тоном ответил мужчина на английском с акцентом. «Давайте, задавайте свои вопросы. По статистике в домах часто происходят утечки фреона в атмосферу. Скажите, у вас есть кондиционер?» «Да», — ответил мужчина. «У меня установлен центральный климатизатор и система «Умный дом» с регулировкой температуры отдельно для каждой комнаты, кроме ванных и подвала. Большой подвал. Приличный, под всем домом», — ответил мужчина. «У меня там спортзал и русская баня с джакузи, заодно выполняющий роль купели. Вы знаете, что из этого следует?» «Нет, что?» — спросил мужчина. «Империя. Направляю на мужчину заклинание подвластия, призвав из-под пространственного кармана свою волшебную палочку. Его взгляд стал расфокусированным, а с лица пропали все эмоции, оно стало выглядеть как у робота. «Мы поживем немного у тебя, вот что это значит. Захожу в здание, Гермиона следует за мной. Закрой дверь, дожидаюсь, когда мужчина выполнит приказ. Мы твои дальние родственники, которых ты любишь больше, чем родных детей. Меня зовут Драко, девочку Гермиона. Прибыли к тебе погостить на неделю. Нашими делами не интересуйся, помогай во всем, о чем попросим, хорошо корми, предоставь 2 гостевых спальни для проживания и подвальное помещение для магического ритуала. Отныне в подвал тебе и всем остальным живым существам, пока мы гостим у тебя, заходить запрещаю. Передай запрет всем слугам и гостям, и проследи за исполнением. Веди себя естественно, как в обычной жизни, живи как жил прежде. Ребята, таки я рад, что вы, наконец, приехали, радостно произнес мужчина. Вы, должно быть, устали с дороги. К сожалению, у домработницы сегодня выходной, так что еду придется заказать из ресторана, а постель вам самим готовить ко сну. Выбирайте себе любую гостевую спальню на 2-м этаже, они все свободны, постельное белье лежит в шкафу. Вы таки, что будете кушать? Он говорил на русском со странным акцентом, так что понимал хозяина дома только я. На твой вкус, дядя Дима. Лучше будет, если ты будешь говорить на английском, Гермиона не говорит на русском. Пойду, закажу обед в японском ресторане. «Вы пока обустраивайтесь и чувствуете себя, как дома», — сказал хозяин дома и удалился в сторону лестницы на верхние этажи. «Гермиона, учи русский язык. Эти русские вездесущи. Иной мир, совершенно случайно выбранный дом в Лондоне, и вот тебе, пожалуйста». «Хорошо, выучу», — Гермиона с серьезным видом кивнула головой. «А зачем ты спрашивал у мужчины про кондиционер? Нет восторга выше и нет соблазна изысканней, чем центральный климатизатор, когда на дворе жаркое лето. В отсутствие хозяина мы осмотрели жилище. Дом оказался обставлен современной мебелью и техникой. На первом этаже расположена гостиная с камином, в которой стоит большой диван с парой кресел, а на стене висит огромный телевизор. Также тут расположилась большая кухня, столовая и ванная комната. На втором этаже три гостевых спальни, каждая с ванной комнатой, большой двуспальной кроватью, шкафом и письменным столом. На третьем этаже хозяйская спальня с ванной и гардеробной, кабинет, к которому примыкает небольшая библиотека, больше похожая на комнату пенал, в которых обитают слизеринцы. Узкая комната, шириной пару метров, с обеих сторон стоят книжные шкафы, и в конце у окна вместо одного шкафа разместился стол с удобным креслом. Все комнаты светлые, на полу, кроме кухни, всюду лежит светлый дубовый паркет. Мягкая мебель и шторы в основном светло-синего цвета. Первым делом мы разместились в выбранных спальнях и поели ресторанной еды в компании владельца жилища. Гринджер немного тушевалась, для нее ситуация была волнительной, мы же оказались незваными гостями в чужом доме иного мира. «Гермиона, не переживай ты так», — говорю ей, по пути в подвал после обеда. «Даже если империя спадет, мужчина продолжит нас считать родственниками, ментальные закладки останутся. Вот будь он волшебником-оклюментом, тогда сумел бы сбросить наваждение и закладки, а так, все нормально. Считай, что мы гостим у дальнего родственника». «Мне подобное непривычно», — Гринджер передернула плечами. «Думаешь, мне привычно? Считаешь, что я каждый день врываюсь к людям в дом, чтобы пожить у них немного?» «Не думаю», — Гермиона покачала головой в стороны. «Вряд ли тебе такое было нужно». Девочка достала смартфон. «А во, тут Wi-Fi есть, причем без пароля», — радостно воскликнула она. «Ничего себе, ты знал, что тут 2018 год?» «Знал. Так вот откуда у тебя вся эта техника?» — воскликнула Гринджер. «Мы спустились в подвал и осмотрелись. Большое помещение было уставлено тренажерами. Я тут же наложил чары незримого расширения на кладовку и телекинезом перетаскал туда все из помещения, полностью освободив его. Затем при помощи постоянной трансфигурации выровнял пол, убрав стыки паркета. В итоге получился идеально ровный пол. Гермиона, от стены до стены рисуй пентаграмму, вписанную в три круга, находящихся примерно в 10 сантиметрах друг от друга, точность плюс-минус сантиметр, затем внутри нее в центре впиши еще одну пентаграмму. «Поняла», — сказала ученица и извлекла из сумочки набор ритуалиста. «Готовый чертеж, три круга, вписанных друг в друга на расстоянии 4 дюймов. Пентаграмма, вписанная в третий внутренний круг. Вторая пентаграмма вписана в центральный пентакль первой пентаграммы. Размер внешнего круга от той стены до той стены минус 3 дюйма». Она вслух комментировала вводимые в артефакт параметры, затем отпустила чертежный инструмент, который увеличился в размерах и стал споро наносить на пол печать. «Ты пентаграмму на полу рисуешь, малыш, ты меня волнуешь», — пропел я переделанный куплет недавно услышанной песенки. «Ох уж эта английская система мер. Фунты, дюймы, футы. Ужас. Вот метрическая система мне понятна, у нас у самих применялась похожая, и даже меры длины и веса были близки. Считать в дюймах голову сломаешь, проще в уме посчитать вероятности. Зато ученица с переводом длины весов из одной системы мер в другую запросто справляется. Дальше я уже сам продолжил наносить в печать руны. Для этого использовал такой же набор ритуалиста, но под прямым управлением. Всего через час сложнейшая печать была завершена. Дальше я напитал ее маной из своей ауры, на что потратил еще 5 часов, поскольку энергия уходила как вода в губку. Все же сложнейший ритуал из области некромантии. Суть его заключается в том, что печать будет в пределах планеты производить постоянный мониторинг смертей, вычленяя души с заданными параметрами. 7 начал души, 7 начало пробуждено, маг, сила 7 начала не ниже 2 простых заклинаний, 1 начало безвозвратно повреждено. На этом я ограничил условия. Обнаружив нужную душу, то есть только что погибшего одаренного, печать активируется и притянет душу в центр ритуального рисунка, после чего тут же запечатает ее в ловушку душ, которые установлены по одной на каждом луче внешней пентаграммы. То есть всего ловушек 5, что хоть и несколько оптимистично, но лучше перебдить, чем упустить такую ценность, как душа одаренного. У этого ритуала есть несколько существенных минусов, которые отвращают магов от его использования. Во-первых, все обученные маги способны сопротивляться действию ритуала, и как следствие, они осознают себя в виде призрака. А обозленный магически одаренный призрак еще никому не прибавлял счастья, а вот неприятностей, наоборот, способен создать порядочно. Так что в нашем мире этот ритуал бесполезен и даже опасен, а вот в таком мире, где имеется много необученных магов, он довольно полезен. Во-вторых, ритуал очень затратен по мане, он в разы превосходит некоторые длани и требует подпитки во время работы, то есть магу нельзя отвлекаться, если нет вместительного накопителя маны или магического жезла. Но и жезл не панацея, например, мой за 5 часов расходует весь запас маны, который восстанавливается сутки, так что его хватит лишь на то, чтобы мне отойти поесть, в туалет и дать передышку на медитацию, чтобы пополнить собственный резерв. Обычно такой ритуал проводит несколько магов, которые подпитывают его посменно и в мире, где разумных живет мало, а одаренных обучают использовать магическую силу, его пришлось бы держать в активном состоянии годами, чтобы заполучить несколько душ. В общем, если уж волшебники объединились в группу, им проще выйти и грохнуть одинокого мага из другой страны или мира, чем годами проводить нудный и изматывающий ритуал. Есть и другие отрицательные моменты, некоторые из которых на порядок превосходят предыдущие, но надеюсь, что нас они минуют. Итак, ритуал продолжается уже 3 сутки, и за это время я спал 2 раза по 2 часа, разок попарился в бане и разок отмок в джакузи. Трехразовое питание выходило без проблем, так что в отличие от прочих ритуалов, я чувствовал себя бодро. Радовал улов в виде 7 наполненных душами ловушек душ. Причем сила 7 начала одаренных оценивалась в районе от 2 до 3 простых шумерских заклинаний, что для необученного мага довольно существенно. По верхам просмотрел память, оказалось, что большинство из попавших мне в руки считали себя экстрасенсами. Правда, пара человек при жизни были довольно интересными личностями. Один молодой парень, погибший в возрасте 30 лет, не замечал своей особенности, поскольку с детства был заядлым игроманом, особенно любил компьютерные онлайн-игры, из-за чего почти все магические всплески направлял на сервера. В общем, благодаря магии парень был жутким читером и легко прокачивал персонажей, с продажи которых и жил. То есть как раз тот вариант, который мне нужен, он не должен сильно удивиться появлению игровых окошек перед глазами. К тому же парень был из англоязычной страны, из Канады, так что адаптация должна пройти легче, язык не придется учить. Второй оказалась старушка, которая была потомственной ворожеей откуда-то из Сибири, но ничему серьезному не была обучена, в основном простые зелья и отвары готовила, частенько к ней пациенты приезжали, и она их заговаривала заговорами и молитвами, доставшимися в наследство от бабушки. С учетом того, что в медицине она соображала не особо сильно, то выходило у нее довольно неплохо, но фактически она чуть ли не весь резерв тратила на исцеление от простой болезни, которую бы я вылечил, потратив 100 раз меньше маны и в разы меньше времени. Я немного ошибся с подсчетами, поскольку как обычно считал по худшему сценарию. На деле оказалось, что в этом мире одаренных в несколько раз больше. Я сторонник негативных прогнозов, ведь учитывая самый худший сценарий, получив задуманный результат, будешь рад, а если получишь сверх того, то это вообще замечательно. По-хорошему уже следовало бы свернуть лавочку и валить назад в наш мир, но азарт, свойственным всем рыбакам, не позволял остановиться. Так бывает, что пришел на речку помочить поплавок и взял самую плохую наживку, надеясь наловить мелочевки, чтобы побаловать кошек, а тут клев как попер, рыба одна за другой буквально на голый крючок вешается. Возможно, если бы я устал, то давно предложил бы покинуть этот мир, но как можно в таких условиях свернуть рыбалку? Вот ритуальный рисунок засветился, в него втянуло очередную душу, засветился еще один шарик. Гермиона оторвалась от планшета, на котором читала какую-то книгу, сорвалась с места, как внучок дедушки рыбака, бежит, чтобы снять с крючка пойманную рыбку. Также и девочка с энтузиазмом притянула чарами к себе ловушку душ. Отзываю жезл в подпространственный карман на душе, чтобы он накопил маны, вырабатываемой запечатанными душами, и перевожу подпитку ритуала на себя. «Держи», — протянула она мне шарик со свежей душой. «Спасибо», — принимаю обсидиановый шарик и поверхностно просматриваю, кто к нам попался в руки. Молодой японец, при жизни жил при храме, вся родня были жрецами и он был на подхвате, что-то вроде младшего жреца, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, автомобилист сбил его со скутера. «Кхэ-кхэм», — раздалось сзади вежливое покашливание. Это было настолько неожиданно и странно, что у меня сердце ушло в пятки. Я не чувствовал никаких эманаций, шума или чего-то подобного. Медленно оборачиваюсь назад и замираю подобно статуе, поскольку сразу же разглядел незваного гостя, точнее, гостью. В нескольких метрах от нас стоит молодая красивая девушка восточной внешности с длинными черными волосами. Она одета в бело-зеленое кимоно и с насмешливой улыбкой, блуждающей на лице, рассматривает нас. Но самое ужасное это то, что я насчитал у девушки 9 начал души. Это однозначно указывает на то, что перед нами богиня. Уровень сил затрудняюсь оценить, поскольку она скрывает их, и наиболее вероятно, что перед нами аватара, а не сама богиня во плоти, но даже так она в разы превосходит мою мощь. Вот именно подобный визит был в неозвученных мной отрицательных моментах ритуала, но шанс на подобный исход был настолько мал, что я даже не брал его в расчет, доигрался. А ведь знал же, что боги очень не любят, когда у них забирают души. Особенно, если боги слабые, а души сильные. Видимо, эта богиня из самых слабых, ибо сильный бог из-за младшего жреца мага не пошевелил бы даже пальцем. Хотя... почему столь неуверенно рассуждаю? Так, что там успел выудить из памяти души? Жрец небольшого храма. Ага, единственного храма в честь богини Тайоукабимы, твою эльфийскую мать. Одно радует, богиня светлая, так что есть неплохие шансы остаться в живых. Я мог бы неплохо побарахтаться, если бы немного подготовился, наверняка сумел бы победить и запечатать в жезл богиню, если бы хорошо подготовился к подобной встрече, но за время жизни в новом мире один юный эльф слишком расслабился и к зашедшей на огонек богине не был готов. «Кто это?» — удивленно спросила Гермиона, тоже обернувшаяся на звук покашливания. Тут же Гермионе передаю мысль молчать и активировать ментальный щит высшего уровня. «Щиты мы активировали почти одновременно, я немного быстрее. Приветствую, светлейшая Тайоукабимы Ноками. Полагаю, вы пришли за этой душой. Прошу прощения, я не собирался захватывать душу, принадлежащую другому. Надеюсь на понимание с вашей стороны. Возвращаю владелице».